выдающийся, да и только. Король: ох. Первый министр: съел? Ха-ха, а я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены. Да-да, вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой